С того дня Фрер продолжал выполнять свою работу, словно на автопилоте, чередуя антидепрессанты, транквилизаторы. В кои-то веки сапожник оказался в сапогах. Он почти ничего не помнил об этом периоде своей жизни. Принимал больных, как в тумане, ставил диагнозы приблизительные, ночами ворочался без сна. И вот, наконец, представилась возможность перебраться в Бордо. Он ухватился за нее обеими руками, вырвал себя из привычной обстановки, покидал в чемоданы одежду и прыгнул в скоростной поезд, даже не обернувшись на прощание. Устроившись на новом месте, он избрал совершенно иной профессиональный подход к пациентам. Не позволял работе увлечь себя. Больные перестали бы для него людьми и превратились в истории болезни, которые он аккуратно, графа за графой, заполнял. Шизофрения, депрессия, истерия, токсикомания, паранойя, аутизм. Он ставил галочки в нужных клеточках, назначал соответствующие лечения и держал дистанцию. Про него говорили, что он холодный, бездушный тип, не человек, а робот. Ну и пусть он дал себе слово, что больше не сблизится ни с одним пациентом, что больше никогда не уйдет в работу с головой. Доктор Фрер медленно возвращался к действительности. Он по-прежнему стоял у кухонного окна, глядя на пустынную, топавшую в тумане улицу. Чай получился черным, по цвету больше похожим на кофе. Светало. За теми же изгородями стояли все те же дома. За их окнами протекала все та же жизнь, еще не вполне пробудившаяся. Субботнее утро для того и существует, чтобы отоспаться. И только одна деталь не вписывалась в привычную картину. Возле тротуара, метрах в 50 от его дома, стоял черный внедорожник с зажженными фарами. Фрер протер запотевшее стекло. В этот самый миг из машины вышли двое мужчин в черных пальто. Фрер прищурился. Видно было плохо, но фигуры мужчин напомнили ему киношных ФБРовцев или карикатурную парочку из «Людей в черном». Что им тут надо? Может, это парни из частной охранной фирмы, нанятые жителями квартала? Но нет, вряд ли. Слишком шикарная машина. Слишком дорогие пальто. Теперь они стояли, опершись о капот внедорожника, равнодушные к моросящему дождю, и смотрели в одном направлении. У Матиаса в глубине глаза снова вспыхнула боль. Он понял, куда смотрят промокшие мужчины из машины. Они смотрели на его дом, точнее сказать, на него самого, застывшего в проеме кухонного окна. Фрер вернулся в больницу к часу дня, успев перед этим прикорнуть на диване. Одеялом ему служили папки с историями болезни. В отделении скорой помощи не было ни души. Ни измученных депрессий больных, ни мертвецки пьяных нищих, ни слетевших с катушек психопатов, схваченных во время приступа буйного помешательства прямо на улице. Вот уж повезло, так повезло. Он поздоровался с медсестрами, забрал у них свою почту и отпечатанные накануне истории и пошел к себе в кабинет, служивший ему одновременно и смотровой, и комнатой отдыха. Первым делом он вскрыл конверт с протоколом задержания в районе вокзала Сен-Жан мужчины с амнезией. Подписал документ некий Николя Пелас, капитан полицейского участка на площади Капуцинов. Вчера ночью Фрер не стал расспрашивать ковбоя и даже не пытался выяснить, что с тем произошло. Он просто осмотрел его, назначил обезболивающий укол и отправил в постель. Завтра видно будет. Первые же строки протокола заставили Фрера забыть обо всем остальном. Незнакомца нашли железнодорожные рабочие. Около полуночи они обнаружили, что на дверях смазочной возле первого пути сбит замок. В хибарке прятался мужчина. Когда его спросили, зачем он сюда забрался, он не смог ответить ничего вразумительного, даже имени своего не назвал. Помимо стетсоновской шляпы и узконосых техасских сапог, на нем было серое шерстяное пальто, потрепанный вельветовый пиджак, хлопчатобумажный свитер с надписью «Чемпион» и дырявые джинсы. Документов, позволяющих устранить его личность, при нем не оказалось. Мужчина был явно в шоковом состоянии, говорил с трудом и, судя по всему, не всегда понимал, о чем его спрашивают. Хуже того, в руках он держал два предмета, с которыми категорически не желал расставаться. Огромный разводной ключ длиной 450 миллиметров и телефонный справочник о квитании за 1996 год. Один из тех кирпичей, что насчитывает тысячи страниц, и печатается на папиросной бумаге. На ключе и на справочнике были следы крови. И объяснить, откуда у него эти предметы, Тихайс не смог. Как не смог сказать ничего определенного и про кровь на них. Сотрудники железнодорожной охраны привели его в вокзальный медпункт, полагая, что он ранен. Однако осмотр показал, что на нем нет ни царапины. Следовательно, кровь на ключе и на справочнике принадлежала кому-то другому. Старший охранник позвонил в полицию. Через четверть часа подъехал Пелас со своими подручными. Они забрали незнакомца и вызвали районного дежурного врача, который, в свою очередь, связался с фраером. Допрос в полицейском участке ничего не дал. Мужчину сфотографировали и сняли у него отпечатки пальцев. Криминалисты взяли образцы слюны и волос, чтобы проверить его ДНК по базе данных автоматизированной национальной системы генетической информации. Кроме того, на ладонях и под ногтями у незнакомца обнаружились частицы пыли, немедленно отправленные на анализ, результатов которого еще ждали. Само собой, разумеется, полиция изъяла разводной ключ и телефонный справочник как вещественные доказательства. Вот только доказательства чего? Звякнул сигнал вызова. Фрер бросил взгляд на часы. 15:00. Ну, вот, начинается. С больными, доставленными по скорой и пациентами стационара, безделье ему не грозило. Он быстро просмотрел сообщение на экранчике ручного монитора. Проблема в одиночной палате для буйных в западном корпусе. Подхватив докторский чемоданчик, он быстрым шагом направился к выходу, а по центральной аллее, по-прежнему утопавшей в тумане, уже почти бежал. Больница насчитывала дюжину корпусов. В части из них содержались больные из разных областей Аквитании, другие специализировались на определенных заболеваниях — токсикомании, сексуальное отклонение, аутизм и так далее. Западный корпус был третьим с левой стороны. Фрер бросился вперед по центральному коридору. Белые стены, линолеум цвета беж, выведенные наружу трубы отопления. Каждое здание изнутри выглядело одинаково. Ничего удивительного, что пациенты, возвращаясь сюда на повторное лечение, подолгу плутали, разыскивая свою палату. «Что тут у вас?» Интерна его вопрос разозлил. «А вы чё, блин, сами не видите, что тут у нас?» Фрер не обратил на грубость молодчика никакого внимания, приблизился к смотровому окошку и пригляделся. В углу палаты, сжавшись в комочек, сидела обнаженная женщина с очень белой кожей, перепачканной калом мочой. Окровавленными пальцами она сдирала с стены побелку, совала в рот и энергично жевала. «Сделайте инъекцию», — бесстрастным голосом произнес он. «Три единицы Лаксапака». Он узнал ее, хотя имени не помнил. Она у них уже лежала. Должно быть, ее привезли утром. Кожа у нее была белая, как таблетка аспирина. Лицо искажено страхом. Тощая, ходячий скелет. Кость так выпирают. Она все сдирала с стены чешуйки побелки и горстями, как кукурузные хлопья, запихивала в рот. В крови у нее были не только пальцы, но и рот. И стена уж была в крови. Фрер давным-давно отказался размышлять о бессилии психиатров. С хрониками выход был один. Оглаушить лошадиные дозы успокоительного и ждать, когда буря утихнет. Не бог весть что, но лучше, чем ничего. На обратном пути он сделал крюк и заглянул в свое отделение имени Анри Эйя. Здесь содержалось 28 пациентов, все с Востока области. Шизофрения, депрессии, паранойя. Несколько менее ясных случаев. В приемном покое ему выдали утренний отчет. Истерический припадок, кухонная свара, наркоман, неизвестно где раззабывший веревку и сам себе перетянувший член. Рутина. Фрер прошел через столовую, в которой стояла застарелая табачная вонь. Психам пока еще позволяло скурить. Открыл новую дверь. В нос шибанул спиртовым запахом процедурный кабинет. Поздоровался с несколькими старыми пациентами. Толстяк в белом костюме, убежденный, что он директор института. Африканец, внимательно изучающий пол в коридоре, по которому отмахал уже много километров. Еще один мужчина, глубоко посаженными глазами. Этот раскачивался на носках, словно собирался делать цирковой кульбит. В ординаторском он поинтересовался, как дела у новенького с амнезией. Интерн пролистал журнал. Ночь прошла спокойно, утро тоже нормально. В 10 утра ковбоя забрали в Пилигрен на нейробиологическое обследование, где он категорически отказался от рентгена и любых других просвечиваний. Врачи, проводившие осмотр, не обнаружили у него никаких физических повреждений. Они склонялись к мнению, что здесь случай диссоциативной амнезии, вызванной травмой эмоционального характера. Это означало, что техасец либо сам пережил, либо стал свидетелем чего-то такого, от чего у него напрочь отшибла память. Интересно, что именно он видел. Где он сейчас, в палате? Нет, в зале Камилы Клодель. Примечание. Камила Клодель, 1864-1943 годы жизни, известный скульптор, сестра писателя Поля Клоделя. Ученица и подруга Огюста Родена умерла в сумасшедшем доме, утверждая, что Роден присвоил ее идеи. Конец примечания. Один из бзиков современной психиатрии называть больничные корпуса, аллеи, отделения именами знаменитых душевнобольных. Даже в безумии есть свои кумиры. В зале Камилы Клодель проводились лечебные занятия художественным творчеством. Фрер свернул в коридор, отпер одну из дверей по правой стороне и очутился в комнате, где пациенты рисовали, лепили, плели изделия из ивовых прутьев или складывали фигурки из бумаги. Он миновал столы скульпторов и художников и подошел к тому, за которым сидели корзинчики. Сосредоточенного вида мастерившие не только корзинки, но и кольца для салфеток и подставки под горячие блюда. Гибкие прутья колыхались у них в руках, но лица оставались неподвижными, словно закаменевшими. Полное впечатление, что живыми здесь были не люди, а материал, с которым они работали. Ковбой устроился с самого края стола. Даже сидящий он на добрых 20 сантиметров возвышался над остальными. Изрезанное морщинами лицо с резкими чертами, на котором светились большие голубые глаза, выглядывала из-под нелепой шляпы. И здесь он так и не пожелал с ней расстаться. Фрер подошел поближе. Великан трудился над корзинкой в форме ладьи. У него были мозолистые руки. «Рабочий или крестьянин?» — предположил психиатр. «Добрый день». Мужчина поднял глаза и уставился на Фрера, медленно моргая. Светлая радужка вокруг его зрачков напоминала жидкий перламутр. «Привет!» — ответил он на приветствие, и указательным пальцем, как истый герой Родео, чуть приподнял шляпу. «Что это вы делаете? Корабль или перчатку для пилота?» «Баскская игра в мяч». «Пока сам не знаю. Вы бывали в стране басков?» «Не знаю». Фрер ухватил стул и сел в 3/4 оборота. Сейчас же светлые глаза снова впились в него. «Ты с психиатр?» Он отметил перестановку букв. «Дислексик». Не прошло мимо его внимания обращение на «ты». Но это скорее хороший знак. Отец решил, что будет тоже тыкать пациенту. «Меня зовут Матиас Фрер. Я заведующий этим отделением. Это я вчера подписал постановление о твоей госпитализации. Ты хорошо спал?» «Мне все время снится один и тот же сон». Незнакомец сплел косичку из ивовых прутьев. В комнате витали запахи болота и влажного тростника. Кроме впечатляющей шляпы на великане были майка и хлопчатобумажные брюки, выданные больницы. Огромные мускулистые руки, покрыты седовато рыжими волосками. И что за сон? Сначала жара, потом все белое. Что белое? Солнце. Знаешь, солнце может быть злым, сжигает все вокруг. А где все это происходит? Ну, в твоем сне. Ковбой пожал плечами, не выпуская из рук работы. Со стороны могло показаться, что он занят вязанием. Это выглядело довольно комично. Ну, я как бы иду по деревне. Стены все белые, это испанская деревня или, может быть, греческая, не знаю. И вдруг вижу свою тень. Она тоже идет, но впереди меня, по стене идет, и по земле тоже. Очень прямая тень, такая, понимаешь, вертикальная, как в полдень. Фрер почувствовал дурноту. Ему снился точно такой же сон, непосредственно перед встречей с этим человеком. Что это, предвестник болезни? Нет, в это он не верил. Зато ему нравилась теория Карла Юнга о синхронности. Знаменитый пример. Пациентка рассказывала ему о золотом скарабее. А в это время в окно кабинета ударился жук-бронзовка золотистого цвета. А дальше продолжал допытываться он. Что было дальше? Какая-то вспышка, белая-белая, вроде взрыва, только бесшумного. Потом я больше ничего не видел. Как будто ослеп. Справа послышался смешок. Фрер вздрогнул. За ними внимательно наблюдал очень маленький человечек, почти карлик, с уродливой головой горгульи, примостившись возле ножек стола. Антуан по прозвищу То-То. Безобидное существо. Постарайся вспомнить. Я побежал по белым улицам, и все? Ага. Не, когда я убежал, тень осталась там на стене, как в Хиросиме. В Хиросиме? Когда на них сбросили бомбу, на камне остались тени погибших людей. Ты что, про это не знал? Ах, да, кивнул Фрер, смутно помнивший, что подобный феномен действительно наблюдался. Они молчали. Мужчина сплел вместе несколько ивовых прутиков. Вдруг он поднял голову. В тени, отбрасываемой на лицо стетсоновской шляпой, его глаза вспыхивали, словно две искорки. «Что скажешь, док? Что все это значит?» «Очевидно, это символическая версия случившегося с тобой происшествия», — наобум предположил Фрар. «Белая вспышка может означать потерю памяти. Ты пережил какое-то потрясение, но как бы накрыло все твои воспоминания белым листом бумаги». «Это была, конечно, полная хрень. Псевдопсихиатрический бред. Но звучало вполне убедительно». Хотя он точно знал, что затронутому повреждениями мозгу плевать с высокой колокольни на красивые фразы и логические построения. «Да, но тут не стыковочка», — тихо пробормотал больной. «Это сон, а ведь мне уж давно снится». «Тебе просто так кажется», — сказал Фрош. «Было бы странно, если бы ты помнил, что тебе снилось до того, как ты потерял память. Это воспоминание принадлежит твоей внутренней памяти». Твоей личной памяти, той самой, которую ты потерял, понимаешь? У нас что, несколько памятей? Ну, скажем так, у нас есть культурная память, общая память, с ней, например, связаны твои познания о Хиросиме. Но есть и автобиографическая память. Она касается только твоих личных переживаний. Как тебя зовут, какая у тебя семья, кем ты работаешь, что тебе снится? Великан медленно покачал головой. Не представляю, что со мной станет. У меня в башке пустота. Не волнуйся. Все твои воспоминания при тебе. Чаще всего они довольно быстро возвращаются. И у нас есть способы стимулировать твою память. Разные тесты и упражнения. Мы разбудим твой мозг. Незнакомец обратил на него взгляд своих зеленоватых глаз. Почему сегодня утром ты отказался от рентгена? «Не нравится мне это дело. Тебе уже делали рентген?» Ответа Фрер не дождался, но решил не настаивать. «А насчет прошлой ночи, — снова заговорил он, — ничего не удалось вспомнить?» «Ты имеешь в виду, почему я оказался в этой хибаре? Ну, например?» «Не-а. «А про разводной ключ? Или про телефонный справочник?» Мужчина нахмурил брови. «На них вроде кровь была, да?» «Да, на них была кровь. Откуда она взялась?» Фрэр говорил уверенным и властным голосом. Лицо великана напряглось, затем на нем проступила досада. «Не помню, ни шиша не помню. А как тебя зовут? Как твоя фамилия? Откуда ты родом?» Фрэр пожалел, что не сдержался. Зря он обрушил на беднягу такое множество вопросов, словно из пулемета стрелял. Испуг мужчины на глазах перерастал в панику. У него даже губы задрожали. «Ты согласишься пройти сеанс гипноза?» Намного мягче спросил он. «Что, прямо сейчас? Лучше завтра, когда ты немного отдохнешь. Это поможет?» «Трудно сказать заранее. Но внушение позволит нам...» У него на поясе звенел сигнал вызова. Бросив взгляд на экранчик, он быстро поднялся. «Мне пора. Срочный вызов, а ты пока подумай над моим предложением». Ковбой медленно встал из-за стола. Точно, росту в нем было не меньше 1,90 м, и протянул врачу раскрытую ладонь. Это был вполне дружеский жест, но сквозняк, который он поднял, перемещаясь, не мог не подействовать на Фрера устрашающе. «А чего там думать-то? Согласен я. Я тебе верю, док. До завтра». Мужчина заперся в туалете, примыкающем к холлу отделения скорой помощи. Он сидел там уже полчаса и наотрез отказывался выходить. Фрэр стоял перед кабинкой. Рядом топтался слесарь с чемоданчиком инструментов в руках. После нескольких оставшихся без ответа призывов предупреждений Фрэр велел слесарю ломать дверь. Мужчина сидел на полу возле унитаза, подобрав колени и обхватив руками голову. Свет в кабинке не горел. В тесном пространстве стояла удушающая вонь. «Я психиатр», — сказал Фрэр, плечом закрывая за собой дверь. «Вам нужна помощь?» «Отвали!» Фрэр опустился на дно колено, стараясь не вляпаться в лужу мочи. «Как вас зовут?» Молчание. Мужчина все так же сжимал руками голову. «Пойдемте ко мне в кабинет», — предложил Фрэр. Положил руку мужчине на плечо. «Сказал же, отвали!» У мужчины явно были проблемы с дикцией. Он сильно шепелявил, словно обильно смачивал каждый произносимый слог слюной. Вздрогнув от прикосновения, он поднял вверх голову, и даже в темноте Фрэр рассмотрел, до чего тот уродлив. Его лицо, совершенно изможденное и отутловатое, было перекошенным, словно стоящим из отдельных плохо связанных между собой кусков. «Вставайте!» — приказал он. Мужчина вытянул вперед шею, и картина прояснилась. На ней буквально не было живого места, сплошные кровоподтеки, бугры и глубокие ссадины. Ужас в чистом виде. «Доверьтесь мне!» — проговорил Фрэр, с трудом сдерживая отвращение. «Нет, это не ожоги!» — думал он. «Больше похоже на проказу. Страшная болезнь, постепенно пожирающая человека, превращающего в монстра». Однако, прищурившись, он понял, что ошибся. Шрамы и язвы имели рукотворное происхождение. Судя по всему, мужчина сам собрал кожу на шее в складки и затем склеил их синтетическим клеем. После чего явился в больницу в надежде на госпитализацию. Синдром Мюнхгаузена, поставил диагноз психиатр и повторил: «Идемте». Мужчина наконец-то поднялся. Фрэр открыл дверь с облегчением, возвращаясь к свету и относительно чистому воздуху. Они вместе дошли до выхода из туалета. Клоака осталась позади, но кошмар никуда не исчез. Целый час он беседовал со склеенным мужчиной и убедился в правильности первоначального диагноза. Тот был готов на все, лишь бы его положили в больницу и окружили заботой. Пока что Фрэр направил его в Пилигрен, чтобы там занялись его лицом и шеей. Клей уж начал разрушать ткани. Половина шестого. Фрэр сдал дежурство в скорой помощи и вернулся к себе в отделение. Он устроился в своем консультационном пункте, где располагался его кабинет и секретариат. Народу не было. Он поглотил сэндвич, медленно приходя в себя после пережитого кошмара. В университете его уверяли: «Ко всему привыкнешь!» Но в его случае общее правило не сработало. Он так и не привык. Мало того, чем дальше, тем все обстояло хуже. Его восприимчивость к безумию превратилась в тонкую сверхчувствительную мембрану, постоянно подвергающуюся раздражению, может, даже инфицированию. 6 часов. Он опять пошел в отделение скорой. Здесь все было более-менее спокойно. Всего несколько пациентов, все кандидаты на добровольную госпитализацию. Он их уже знал. За 1,5 месяца работы успел познакомиться с этой категорией больных. В больнице они обычно приходят в себя, после чего выписываются, но дома прекращают прием нейролептиков и снова слетают с катушек. Результат — здравствуйте, доктор. 7 часов. Еще немножко, и все. От усталости у него же слипались глаза. Он вспомнил ковбоя с амнезией. Впрочем, он не переставал думать о нем весь день. Этот случай его заинтересовал. Запершись у себя в кабинете, он нашел номер полицейского участка на площади Капуцинов и просил к телефону Николя Пеласа, того самого капитана, который составил протокол задержания неизвестного мужчины. Ему сказали, что в эту субботу тот не работает. Фрейер немножко надавил, и ему продиктовали номер мобильного. Пилас ответил после 2-го гудка. Матец представился. «Так чего вам надо?» — недовольно спросил тот. Очевидно, не любил, когда его беспокоили в выходной. «Мне хотелось бы знать, насколько вы продвинулись в расследовании. Я сейчас дома с детьми сижу, но уже начали разрабатывать какие-то версии. Уже наверняка получили некоторые результаты. А вас это с какого бока касается?» Фрейер усилием воли заставил себя говорить спокойно. «Я отвечаю за этого пациента. Моя работа — вылечить его, что в числе прочего означает необходимость установить его личность, помочь ему вернуть память. Мы с вами в этом деле партнеры. Неужели непонятно?» «Нет, непонятно». Фрейер решил сменить тактику. «В области зарегистрированы случаи исчезновения людей?» «Нет». «Вы связывались с ассоциациями, которые занимаются бомжами?» «В процессе. А вокзала близ Бордо вы проверили? Может быть, среди пассажиров поездов есть свидетели происшествия?» «Мы послали запрос». «А объявление дали?» «В интернете. С вашим номером телефона». «А обратились?» «Когда у нас иссякнут собственные идеи, мы вам позвоним». Фрейер сделал вид, что не заметила сарказма, и отковал собеседника с другого фланга. «Вы получили результаты анализа крови на ключи и телефонном справочнике?» «Кровь первой группы. Резус положительный. Такая кровь может принадлежать половине французского населения. Какие-нибудь преступления этой ночью совершались?» «Нет». «А справочник? Вы не заметили, что, может быть, в нем есть пометки? Какая-нибудь отдельная страница, чье-то имя?» «У меня впечатление такое, что вам не имется поиграть детектива». Мать сжал зубы. «Я всего-навсего пытаюсь установить личность этого человека. Еще раз повторяю, мы с вами преследуем одну и ту же цель. Завтра я собираюсь провести с ним сеанс гипноза. Если у вас есть хоть какие-то зацепки, хоть какая-то информация, которая поможет мне правильно подобрать вопросы, сейчас самое время поделиться со мной ею». «Ничего у меня нет», — проворчал полицейский. — Сколько раз вам это повторять? Я звонил в комиссариат. Мне показалось, что сегодня этим делом вообще никто не занимается. Я выхожу на работу завтра, — с явным неудовольствием процедил Пилас. — И я веду это дело. — А что вы сделали с ключом и справочником? — Ускорили юридическую процедуру и оформили постановление о конфискации. — А если в переводе на человеческий язык? — полицейский хмыкнул. Последний вопрос его явно развеселил, заставив забыть о своем раздражении. «Сейчас все в руках криминалистов. Результаты будут в понедельник. Устраивает вас это?» «Могу я рассчитывать, что как только появится новая информация, вы поставите меня в известность?» «Ладно», — уже примирительно сказал Пилас. «Но это будет двусторонняя договоренность. Если вам удастся что-нибудь вытянуть из него с этим вашим гипнозом, вы обязуетесь связаться со мной». Чуть подумал, добавил, это в ваших же интересах. Матиас улыбнулся. Рефлекс полицейского не могут без угроз. Надо бы каждого легавого подвергнуть психоанализу, чтобы выяснить, какие такие причины подвигли его выбрать подобную профессию. Фрейер дал обещание позвонить, если что-нибудь узнает, и продиктовал свои координаты. Ни тот, ни другой не верили, что сотрудничество состоится. Каждый за себя, и пусть победит сильнейший.